путь истощил последние силы моего ослабевшего тела. Я, несомненно, оплакивал сам себя, свое прошлое, все, что утратил, и все то, что мне еще предстояло пережить. В эту минуту я безо всякого страха испил бы из источника забвения. Я уснул у входа в пещеру, и небесный свод был мне крышей, как для самого обычного паломника. Я спал таким глубоким сном, что ничто не могло меня разбудить. Когда же открыл глаза, то увидел, как пастух вместе со своим стадом уже поднимался в горы. Не помню, чтобы мне снился какой-то вещий сон, но, проснувшись, я ощутил, что воздух, земля и все вокруг стало совершенно иным. Обращенный к западу откос горы все еще находился в тени, тогда как солнце уже освещало склоны холмов напротив. Ощущение было таким, словно мое тело ныло от множества ударов, и я испытывал такую усталость, что не было никакого желания даже пошевелиться. Осел лениво потряхивал головой. Я не мог понять, что со мной происходит. Неужели я был настолько истощен, что два дня перехода и проведенная под открытым небом ночь смогли так меня измотать? Потом я подумал, что, возможно, это связано с переменой погоды, которой я был чувствителен точно так же, как вещим снам и предсказаниям. Я чувствовал себя настолько скверно, что даже не смыслилась вина, которая никак на меня не подействовала. У меня появилось опасение, что я мог где-то выпить зараженной воды или подхватить какую-то болезнь. Вдали по тропе путники взбирались по склону горы. Чтобы справиться с охватившей меня инертностью, мне потребовалось достаточно много времени. С большим трудом я наконец-то навьючил осла и вернулся на дорогу. Немалые усилия я приложил к тому, чтобы подняться вверх, однако, оказавшись на вершине хребта, я понял причину своего состояния. В лицо мне ударил сухой, обжигающий ветер. Это был ветер пустыни. Поднявшись, он дует беспрестанно, принося людям болезни и мигрень. Он свистит у дверей и проникает во все отверстия и щели в домах. От этого дыхания пустыни наглухо запирают ставни. Женщины начинают испытывать приступы тошноты. В один миг мне опалило горло и лицо. Солнце стояло уже достаточно высоко и напоминало собой раскаленный шар. Наконец-то на другой стороне долины показался окруженный стенами священный город Иудеи. Ощущая во рту соленый привкус ветра, я воспаленными глазами уже мог различить башни дворца Ирода, домишки, пристроившиеся у холмов и окружавшие город, театр, цирк, а над всем этим возвышался со своими рвами, строениями и порталами храм, сверкая золотом и белизной. Однако слепящие лучи солнца не позволили мне разглядеть храм во всем его величии. Белый мрамор отсвечивал точно так же, как и сверкающее золото. Конечно, это было великолепно, небывалое чудо современной архитектуры, которое, впрочем, не вызывало у меня тех же чувств, что у иудеев. Я смотрел на него внимательно, но с безразличием, разглядывал его, потому что не мог делать ничего другого после такого длительного путешествия. И я был уже не так молод, как тогда, когда впервые восхищался храмом в Эфесе, и не мог воспринять эту красоту и чистоту, поскольку глаза мне жгла пыль, приносимая соленым ветром. Осел как-то странно посмотрел на меня. Я принялся его подгонять, чтобы он поторопился. Когда же мы достигли вершины горы, он сам остановился в том месте, откуда лучше всего был виден окружавший нас пейзаж, и, безусловно, ждал от меня возгласа восхищения, пения торжественных гимнов и молитв. То, что я оказался рабом собственного тела и не смог по достоинству оценить священное для многих людей зрелище из-за простой физической усталости и неприятного ветра, вызвало у меня горькие упреки по отношению к самому себе».